Владимир Богомолов. Момент истины. Часть вторая. Оперативные документы. Шифротелеграмма. Весьма срочно. Егорову из Москвы. Дешифровка перехвата по делу Неман от 7 августа 44 года. Четвертая ударная армия скрытно перегруппировывается на левый берег Даугавы. В районе Бержая введен в бой прибывший из резерва ставки 19-й танковый корпус. На станции «Белосток» вчера выгружалось маршевое пополнение для частей 49-й армии численностью до 3000 человек. Следуют походным порядком в направлении Ломжи и Осовца. Здоровые, бодрые, в основном из госпиталей, а также необстрелянные 26-го года рождения. Кравцов. Дешифровка перехвата по делу Неман от 16 августа 44 года. От Матильды. Западнее и юго-западнее Шауляя на участках 54-го и 11-го стрелковых корпусов глубоко эшелонированная оборона с инженерными заграждениями и минированием танкоопасных направлений. За последние 2 недели боевые порядки значительно уплотнены пехотой, танками в засадах, тяжелыми минометами и артиллерией. К Шауляю непрерывно стягиваются подкрепления всех родов. Усиление участка происходит за счет правого крыла фронта, резервов вставки, 2-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Перегруппировка и сосредоточение строго маскируются. Кравцов. Здравия желаю, товарищ генерал. Живой? Как видите. Садись. Неплохо устроился. А нас по дороге обстреляли. Обстреляли? Помнишь, сколько дырок в ватнике? А, еле проскочили, черт подери. Безопасность родного начальства обеспечить не можете. Так ночь спать надо, товарищ генерал. Спать? Вот спасибо, что просветил, неплохо. Выжил хозяин из кабинета, чини гоняешь. До начальства далеко, как у Христа за пазухой. Вам чайку налить? А вы в Лиду-то сюда проездом? Да я нет, не проездом. Где Алёхин? А, Алёхин здесь. Вы тексты перехватов по Неману от 7 августа и позавчерашний получили? Нет. Нет, странно. Я выезжаю, приказал немедленно передать в Лиду. Так, может, и они и пытались, у аппарата не было никого. Я здесь всего минут 15. А шифровальщик на месте? Да, он занят чем-то срочным, но о перехватах он мне ничего не сказал. Может, он их как раз расшифровывает. Что нового? С Николаевым и Сенцовым прояснили? Не совсем. Ответа еще нету на запрос. У Алехина сомнения есть относительно этой версии, и я эти сомнения разделяю. О, Павел Васильевич, проходи. Здравия желаю, товарищ генерал. Ты что так отощал? Так... Волка ноги кормит. Плохо не вас кормят, плохо. Что делается по Павловскому? Устроена засада в месте его наиболее вероятного появления. Если я не ошибаюсь, там оказалось 2 таких места. Да, но мы выбрали одно, более перспективное. На вторую засаду у нас нет людей. Будут. Немедля организуйте, немедля. Есть еще зацепки? Ну... Обнаружились весьма интересные обстоятельства. Я вам ночью звонил из Гродно, но вас уже не было. Вы помните случай с угоном «Доджа» из 134-го моторизованного батальона? Это имеет отношение к делу Неман? Непосредственное. Я кратко изложил генералу Егорову суть разговора с Гусевым и свои соображения. Генерал слушал молча, потом внимательно осмотрел листки целлофана, сравнил, потрогал пальцами. Да, Все это существенно, но практически мало что нам дает. Фактов полно, а зацепиться не за что. Даже словесные портреты этого левши и второго составить невозможно. Да, к сожалению, но мы все равно объявим их в розыск. Ваше предположение о наличии тайника в Шиловичском лесу основательно, однако его надо отыскать. Что у вас еще-то есть? Я рассказал вкратце о действиях группы Алехина за прошедшие сутки, о Гралинской и Акуличе. Изложил сомнения относительно версии с Николаевым и Сенцовым. Ну что ж, доводы веские. Сомнения обоснованные, однако крест на Николаеве и Сенцове ставить пока преждевременно. И прежде всего необходим ответ на проверку по словесным портретам. Давай сюда, шифроварщики. Капитан. Есть. И работаете вроде, а практически ничего нет. Худо. Хуже некуда. Чайку-то налить. Спасибо, не хочу. Ну. Шифроварщик занят, товарищ генерал. Как занят? Вы сказали ему, кто его вызывает? Так точно. Говорит, у него какое-то весьма срочное дело. Даже дверь не открыл, крикнул, как только закончит, придет. Вот дожили, а? Начальник управления вызывает шифровальщика, а тот занят. Дальше ехать некуда. Да, практически ведь ничего же нет. Капитан Алехин работает по делу 11 суток, практически без результатов. Чем объясняете? То есть как без результата? Мы делаем все возможное, товарищ генерал. Я не знаю, что вы делаете, мне нужен результат. А пока его нет, все это мышиная возня. Почему вы не бриты, капитан? Почему по делу работает только одна группа? Но вы же знаете, нет людей. Двух человек у Голубова, кстати, без моего разрешения, вы взяли позавчера. А могли бы и раньше. Следовало с первого дня уделять Неману больше внимания. Двух человек тоже без вашего ведома я давал Алехину и при поисках под столбцами 11 дней назад. У меня десятки дел, я ж не провидец и не всегда могу предсказать, какой из них важнее. Я обязан заниматься всеми. Текст первой дешифровки меня насторожил. Я уже вторые сутки, сколько могу, занимаюсь этой рацией. И считаю, что делается все, что возможно. Люди выкладываются все без остатка. Извините, но я вашего недовольства, товарищ генерал, я не понимаю. Надеюсь, сейчас поймете. Судя по тексту дешифровок, мы имеем дело с весьма квалифицированной и опасной разведгруппой. Они добывают и передают ценнейшую информацию, меняя шифр, время и место передачи. Они действуют у нас в тылах около месяца. Около месяца в тылах фронта активно работает опаснейшая разведгруппа. Теперь вам понятно? Разрешите? Почему я должен вас ждать? Кто вы такой? Где тексты перехватов? Воздух. Чрезвычайное сообщение особой важности. Передам вам вслед из управления. До окончания расшифровки по инструкции не имею права. Воздух на ваше имя, товарищ генерал. Разрешите идти? Разрешите идти? Идите, идите. Есть. Прочтите. Я это спиной чувствовал. Дождались варягов. Дело взято на контроль ставкой. Шифротелеграмма из Москвы Егорову. Ставлю вас в известность, что дело Неман сегодня, 18 августа, в 2 часа 10 минут взято на контроль ставкой Верховного Главнокомандования. Причем органам контрразведки предложено любыми усилиями пресечь работу рации и обезвредить как ядро группы, так и всю резидентуру. Примите самые активные меры к розыску и задержанию агентов и захвату передатчика, для чего немедленно привлеките весь оперативный состав органов контрразведки фронта, приданные подразделения, части по охране тылов фронта, личный состав этапно-заградительных, гарнизонных и линейных комендатур. Директивой начальника генерального штаба командованию фронта и начальнику войск по охране тыла предложено оказывать вам всяческое содействие людьми и техникой. Командующему 1-й воздушной армии предлагается обеспечить вас самолетами связи и транспортными. Начальникам управления контрразведки 1-го и 2-го белорусских фронтов даны указания направить в ваше распоряжение оперативные группы лучших разыскников. Для координации всех усилий по розыску и оказания практической помощи специальным самолетом в 6:00 к вам вылетает генерал-майор Мохов с группой оперативного состава. О ходе розыска, проводимых вами мероприятиях и всех вновь полученных данных докладывайте каждые 3 часа. Колыбанов. Старшина из взвода охраны разбудил меня где-то в 5:30 утра, передал приказание Алехина немедленно явиться к подполковнику Полякову. Да, разговаривать мне с ним еще не приходилось, но много я слышал о нем от Таманцева. Ожидал чего-то мудреного, сверхпроницательного. Думал услышать специальную терминологию. А Поляков оказался до удивления свойским. Задание, которое он мне сообщил, было простым. Тебе я приеду на брюк. Разрешите? Боевому коне. Лейтенант Блинов. Так точно. Сейчас к Лиде стягивают дивизию для погрузки в эшелоны. Возьмете у них роту и поедете в район Заболотья. Там вам надо тщательно до сумерок, до темноты обыскать рощу к северо-западу от деревни. Это вот здесь. Ясно. Ну вот. Вчера там нашли угнанную автомашину, Додж. Цель ваших поисков – малая саперная лопатка. Что? Лопатка, малая саперная. На черенке буквы вырезаны – Н и Г. Да, еще следует поговорить с людьми, которые первые пришли к машине. Так точно, товарищ подполковник. Это Егоров. Ну, что тут у вас? Здравия желаю, товарищ генерал. Здравствуйте, кто вы? Лейтенант Блинов из группы Алехина. У нас 3-й месяц. Самый молодой офицер в отделе прибыл к нам после ранения и после тяжелой контузии. В прошлом командир взвода, боевой офицер, москвич. Посылаю его за лопаткой. Боевой офицер? Это у вас человек ушел из-под наблюдения? Товарищ генерал, темной ночью, в дождь. Это не только у него, это у любого могло случиться. Кстати, Алехиным лейтенант характеризуется только положительно. А оперативной хватки маловато, что ж, это дело наживное. Наживное, так наживайте, не медлите. Мы на войне, а не на учениях. Найдите лопатку, лейтенант. Это очень важно. Постарайтесь обязательно ее найти. Это я ему объяснил, товарищ генерал. Тогда с Богом. Я надеюсь на вас, лейтенант. И жду результат. Людей вам дадут. Товарищи бойцы, товарищи бойцы и сержанты, перед нами поставлена весьма ответственная задача. Вот, вот точно такую лопатку нам приказано отыскать в этой роще. Только у той, которую нам надо найти, на черенке вырезаны 2 буквы, Н и Г. Будем осматривать рощу, прочесывать частой цепью. Я прошу ни на минуту не отвлекаться, посторонних разговоров не вести. Перекуры только с разрешения командира роты. Ясно? Нас интересуют и другие предметы, которые могут найдены быть в этой роще. А также тайники, ну даже просто нарушенный взрезанный дерн. Но главное – это лопатка. Обнюхивайте каждый кустик, каждую травинку. Найдем лопатку, поднимем. Траву-то зачем обнюхивать? Вы бы нам на станции сказали, я бы вам таких лопаток 10 штук принес. В соседней роте бы взял. И букву бы вырезали. Разговоры. Да вы же разведчики. Что я вас буду учить, как искать? Я хочу, чтобы вы только осознали всю ответственность этого необычного задания. А от имени командования я, кстати, довожу до вашего сведения, что тот, кто найдет вот эту лопатку, будет незамедлительно награжден медалью за боевые заслуги. Она что, золотая, эта лопатка? Разговоры. Разговоры. Есть приказ, мы будем его выполнять. Никаких разговоров. Товарищ старший лейтенант, ведите роту за мной. Лопатка. Ну почему какой-то лопатке уделяется такое внимание? Ну непонятно же. Да, вы меня удивляете. Когда начало светать, мы снова укрылись на чердаке. Я приказал Лужнову до 12 наблюдать, а затем разбудить меня. Ну, после 12 я сменил Лужнова. Как он доложил, ничего за утро не произошло. Я долго рассматривал в бинокль Свирида. В 3 часу он взял грабли и пошел в сторону Каменки. И надо ж, тотчас его жена с Крынкой и Лукошком проследовала к Юлии. Вот теперь я уж не сомневался, что она делает это тайком, тайком от мужа. Спустя минуту дочка Юлии с жадностью ела кусок хлеба. Очевидно, своего-то у них не было. Ох, не знаю, кто был ее отцом, какой-нибудь фриц там, Павловский или еще кто. Но девчонка мне нравилась. Да, собственно, чем она виновата-то? И тут меня как в голову ударило. Я вспомнил. Да мне ж сегодня 25 лет. Ну, Женька, ну, Таманцев, ну ты даешь, Женька. А это значит, что это не страшно тебе, ни горе, ни... Веселенький день рождения, нечего сказать. Сидишь тут в пыли. На чердаке блохи тебя жрут, как бобика, а тебе покусать в охотку нечего. Ах, не зря ли сидишь, вот главное. Группа оперсостава, возглавляемая генералом Моховым, прибыла из Москвы в Лиду с опозданием на 5 часов. В районе Орши их транспортный самолет был атакован 2 мессершмиттами и совершил вынужденную посадку. Егоров был доволен, что прибывших возглавляет Мохов, с которым он служил когда-то на Дальнем Востоке. Вместе с Егоровым и Моховым в кабинет начальника отдела пришли еще 2. Ответственный за радиотехническое обеспечение розыска инженер-полковник Никольский и новый направленец, офицер, осуществлявший общее наблюдение за контрразведкой фронта, майор Кирилюк. Совещание начал Мохов. Ну что же, мы ознакомились с делом в Москве, так что в курсе. Нас интересуют сведения, поступившие уже после ночи. Ну и, разумеется, ваши соображения по реализации вкратце. Давай, Николай Федорович, доложи начальству. Нами разыскивается сильная, квалифицированная разведгруппа противника, действующая с заданием оперативной разведки в тылах нашего и соседнего фронтов. После анализа всех разыскных данных у нас имеется твердое предположение о наличии тайника, в котором находится передатчик разыскиваемых. Это где-нибудь в северной части Шиловичского леса. Вот так. Здесь. А площадь этой части? Приблизительно 15-17 квадратных километров. Вы же видите, вот. 15-17. Да, не больше. Колыбанов опасается, не замыкаетесь ли вы на массиве. Не уделяете ли вы ему чрезмерное внимание? Ну, если вы имеете в виду Шиловичский лес, то давайте посмотрим на карту. Давайте. Вот. 7 августа. Разыскиваем нами лица в районе озер. Это вот здесь. Так. Вот здесь. Завладели доджем сержанта Гусева. Затем проехали за столбцы. Это сюда. Так, где? Вот сюда, следите. Так, ясно. Вот здесь, да? Дальше. Здесь у них, очевидно, находилась рация. Тут они в эфир вышли. После чего вернулись примерно в тот же район. Заметьте, дорога от озер к столбцам и обратно к Заболотью. Ну, где дождь обнаружили, проходит мимо Шиловичского леса. Угу. 13 августа они выходили в эфир из северной части этого леса, а 16 августа в 30-40 километрах к востоку от Шиловичского леса. Да, это вот здесь. Ясно. Последняя передача велась в движении, вероятно, из автомашины с тентом. Мы полагаем, что 16 вечера рация была возвращена в тайник в северной части Шиловичского леса. Расчет у них верный. Если даже и запеленгуют, то пока приедут за десятки километров, уже начнет смеркаться, а искать в лесу в темноте бесполезно. Потом надо заметить, что Шиловичский лес по своему расположению, по густоте, по наличию в нем нескольких полян представляется оптимальным местом для приемки груза, который они должны получить завтра, ну, может быть, послезавтра. Угу. Завтра, послезавтра. Так. Майор, курите, курите. Спасибо. А на чем основано ваше предположение? Видите ли, товарищ генерал, тут, судя по текстам дешифровки, у них есть что передавать, но у них на исходе питания для раций. Они должны появиться в лесу от 15 до 16 часов. Им надо успеть получить подтверждение, засветло осмотреть место приемки груза и хворост подготовить для сигнальных костров. Безусловно, оптимально взять их с поличным, с рацией, до выхода в эфир. Да. Перед задержанием прокачать их на засаде с подстраховкой. Заставить проявить свою суть. И это уже залог получения момента истины. Ну, а был бы момент истины, костры-то мы и сами разложим. Вы не допускаете, что за эти двое суток рацию могли взять из тайника и переправить ее в другое место? Мы пришли к выводу, что если это и произойдет, то наверняка только после приемки груза. Разрешите, товарищ генерал? Да, майор, пожалуйста. Вопрос о проведении войсковой операции в Шиловичском массиве вами не рассматривался? Нет, не рассматривался. И в ближайшие двое суток, по крайней мере, он не должен рассматриваться. Даже возникать не должен. Ну, это почему же? А что нам даст войсковая операция, майор? Я не знаю, хотя бы тайник, в котором, как вы полагаете, находится рация. Сомневаюсь. Отыскать тайник в таком лесу, как Шиловичский, очень и очень непросто. И потом тайник сам по себе еще мало что значит. Мы хотим при помощи тайника на подходах к нему взять ядро группы. Нам необходим момент истины. А войсковая операция, к вашему сведению, чаще всего дает трупы в случае операции. Каждого из привлекаемых надо предупредить. Это тебе не передовая. Если в тебя даже будут стрелять, убивать, ты должен взять их живыми. Можно ли это требовать от армейских? Я лично считаю, что нет, нельзя. Требовать это можно только от умеющих качать маятник. От чистильщиков. Это их привилегия, их удел. Так что оставьте эту вашу свою ненужную мысль, майор. Это не только моя мысль. О войсковой операции говорит генерал Колыбанов. Что говорит? Конкретно. Алексей Николаевич, не горячись. Не горячись. Колыбанов и генерал-полковник, когда я был у него перед вылетом, предложил мне изучить вопрос на месте о возможности и целесообразности войсковой операции. И, скорее всего, эта мысль у них появилась после того, как им стало известно ваше предположение о тайнике в лесу. Так, хотите знать, чего мы достигнем войсковой операции наверняка? Создание перед ставкой видимости нашей активности. Если доложить, что привлечено несколько тысяч человек, это, конечно, впечатляет. Кстати, Николай Федорович, скажи, пожалуйста, чего и сколько нам потребовалось бы для войсковой операции? В таком лесу, как Шиловичский, для хорошей качественной гребенки даже всего с одной цепью прочесывания нужно не менее 4000 человек. Так. А чтобы блокировать лес синхронно, необходимо всех обеспечить автотранспортом. Это свыше 200 машин. Сколько? 200 машин. 4000 человек. 200 машин. 200 потребуется машин. Также 2,5 сотни служебно-розыскных собак. И 150-170, а может и больше, минеров. Вот, слышали теперь, сколько потребуется да. людей для войсковой операции? Товарищ генерал, дело взято под контроль ставкой. Вы только скажите, все забегают как посоленные, да вам дивизию с передовой снимут. Ах, майор, майор, а как для вас все просто. Я не то что дивизии, а роты с передовой не хочу. И не возьму. Если вы, майор, подзабыли, могу напомнить. Обязанность армии воевать, а ловить шпионов – это моя обязанность. И моих подчиненных, да и ваша тоже. Скажу вам прямо. Без официального письменного приказа мы не то что проводить, но и подготавливать войсковую операцию не станем. Ну что же, позиция контрразведки фронта ясна и достаточно обоснована. Вот только зарекаться, пожалуй, не стоит. Сколько там площадок, годных для приемки грузов? Ну, если учесть большую осторожность вот этой группы, я думаю, с их точки зрения удобным представляется всего 4 площадки. Да все подступы к ним можно надежно вот перекрыть засадами. Вот так, здесь. Вот для здесь. Этого нам... Вот, и вот это. Спокойно. А для этого нам потребуется не больше 30 разыскников, десяток офицеров комендатуры, человек 80 для визуального наблюдения на опушках и полсотни радистов с рациями. Север. Все это у нас есть. Да. У вас все разложено как по полочкам. Ваша убежденность мне нравится. А гарантировать вы можете, что завтра, максимум послезавтра, мы их возьмем? Товарищ генерал, ну какие тут могут быть гарантии? Мало ли что может произойти. Их могут взять раньше нас. Они могут напороться в лесу на какую-нибудь банду, на бандгруппу или на мину могут напороться. Я тоже думаю, что никаких гарантий нет. Именно поэтому вопрос о войсковой операции не может быть исключен. Вы не учитываете один очень важный момент. Возможно, имеются обстоятельства более значительные, более веские, чем все ваши доводы. Вопрос о войсковой операции остается открытым. Решать его придется в ближайшие часы, и, очевидно, не нам. Благодарю вас. Ну что же, мы вас тоже благодарим. Весьма срочно. Егорову. Капитан Николаев Алексей Иванович и лейтенант Сенцов Василий Петрович по признакам словесного портрета полностью идентифицируются с проверяемыми вами лицами. Николаев и Сенцов сегодня в 11 часов прибыли в Старосельцы на студебекере А-3-16-34, в кузове которого находились 22 овцы, 6 свиней и 420 килограммов муки крупчатки. Показания Николаева и Сенцова не вызывают сомнений в достоверности. Их личность удостоверена представителем войсковой части капитаном Купченко. Протоколы допроса высылаются в ваш адрес. Горбунов. Почти трое суток мы упорно шли по ложному следу. Дело казалось столь важным, что его взяла под контроль ставка. А спустя несколько часов обнаружилось, что у нас по существу ничего нет. Весь день я провел в Гродно и Белостоке. С утра в моем распоряжении был самолет связи. На аэродромах меня ожидали автомобили и большие оперативные группы. Если вчера Неманом занимались только мы трое, да еще Поляков, то сегодня делалось буквально все. Машина чрезвычайного розыска была запущена и стремительно набирала скорость. В Лиду я вернулся затемно. Возле здания отдела стояло десяток автомашин и 2 разгонных мотоцикла с колясками. Дежурили водители. Большое помещение при входе было полно прибывшими офицерами. Егоров и Поляков находились в кабинете начальника отдела. Генерал как раз докладывал ПВЧ в Москву о разыскных мероприятиях по делу Неман. Заверьте, генерал-полковника, и ставку, что делается все возможное. И я надеюсь, что завтра, в крайнем случае, послезавтра, мы их возьмем. Что у вас, капитан? Есть что-нибудь существенное? Товарищ генерал, работаем. Вы 3 суток тянули пустышку, занимались Николаевым и Сенцовым. Надо было прояснить все раньше. Лопатку нашли? Капитан Алехин не в курсе. Он только что вернулся из Гродно и Белостока. Поисками лопатки занимается лейтенант Блинов. Генерал рывком захлопнул за собой дверь. я доложил Полякову о результатах работы в Гродно и Белостоке. Рассказал о лицах, заслуживающих нашего внимания. Наибольший интерес Поляков проявил к братьям Комарницким, которые работали на станции Гродно. Зайти в отдел контрразведки авиакорпуса я не решался. Больше всего боялся встретиться с Егоровым. Представлял, как он скажет, лопатку не сумел найти, детский сад, да и только. Медлить с докладом, однако, было нельзя. Я попросил Хижняка вызвать капитана. Алехин появился на крыльце тотчас. Ждал. Искали-то хоть хорошо? Тщательно? Землю носом рыли. Дважды прошли вдоль и поперек. А с теми, кто машину нашел в роще, разговаривал? И так точно. Лопатки в машине не было. Я расписку взял. Ну, расписка, расписка. Ты-то как сам считаешь? Нет, не было. Ну, не было ее в машине. В роще ее тоже нету. Ну, ладно, ладно. Давай иди, поужинай во взводе. Потом напишешь подробный рапорт на имя подполковника, что конкретно сделано, с кем разговаривал и свое заключение. Давай. Рапорт оставишь у секретаря. И до утра можешь спать. Чтобы поиски велись тщательно, Блинову утром и не намекнули, что лопатки в роще может и не оказаться. Даже я ничего ему не сказал. Блинов и не подозревал, что отсутствие лопатки в роще работало на версию, возникшую у Полякова после разговора в госпитале с Гусевым. Ему и в голову не могло прийти, что сообщение «Роща обыскана дважды, качественно, лопатка не найдена» было для подполковника и генерала самой радостной вестью в эти тяжелые сутки. Ночь кончилась. Было без 5:20, когда в очередной раз зазвонил телефон ВЧ, и Егоров взял трубку. Генерал Егоров? Я вас слушаю. Колыбанов, где вы находитесь? Не понимаю. Вы звоните мне сюда и спрашиваете, где. В отделе контрразведки авиакорпуса. Они работают у вас под носом. Вот передо мной текст последнего перехвата по делу Неман. Слушайте внимательно. Личным наблюдением на аэродроме в Лиде обнаружено самолетов Ил-2, 53 единицы, Ла-5, 48, П-2, 36, Як-9, 51. Вы слышите? Да. Они работают у вас под носом. Генерал-полковник только что звонил из ставки. Он вылетает и приказал, чтобы вы ожидали у аппарата его звонка. Слушаюсь. Полагаю, предстоят серьезнейшие объяснения и, более того, неприятности. Делом Неман занимается сам. Вы меня понимаете? Я понял. Благодарю. Егоров? Слушаю. Что нового? Результативного, товарищ генерал, к сожалению, ничего. Мы делаем все возможное. Я буду у вас днем. Какая еще помощь вам может быть экстренно оказана? Экстренно? Оперативный состав контрразведки и прежде всего чистильщики. Очень желательные опознаватели. В первую очередь по Варшавской и Кенигсбергской разведшколам. Особенно по радиоотделениям. Обещаю. В ближайшие часы на других фронтах будут собраны и доставлены на аэродромы Вильнюса и Лиды до 300 офицеров контрразведки и не менее 50 чистильщиков. Опознавателей много не обещаю, но всех, кого сможем безотложно собрать, немедленно доставим. Все прибывающие должны быть задействованы сходу, без малейшего промедления. Офицеров контрразведки используйте только в качестве старших оперативно-розыскных групп смешанного состава. Мы так и делаем. Какова готовность войсковой операции? +2.5. Не позже утра сделайте час, максимум полтора. Товарищ генерал, я должен еще раз заявить, мы против войсковой операции в течение ближайших 2 суток. Мы настоятельно... Не надо мне это повторять, я и сам не склонен ее форсировать. Но обстоятельства могут вынудить.

Название с потолка берете? Это всего-навсего кодовое наименование. И для дела, для розыска не имеет значения. Неман оно, Дон или, допустим, Висла. А Матильда это что? Женщина? Матильда? Это агентурная кличка. Рабочее имя, понятно. Ну что ж, неплохо они работают. Вы сознаете, что речь идет о судьбе важнейшей стратегической операции? О судьбе более чем полумиллионной группировки немцев в Прибалтике? Да, сознаю. Вы понимаете, что в условиях подготовки и проведения стратегической операции любая утечка секретных сведений, любые разведывательные каналы противника должны перекрываться немедленно. Да, понимаю. Сколько их всего? Ну, о численности всей резидентуры трудно говорить определенно. Ядро группы, предположительно, 3 или 4 человека. Вы знаете, что подрывных действий всего нескольких шпионов достаточно для того, чтобы проиграть крупнейшее сражение? Да. Сколько у нас органов? А 3 человек поймать не могут. В чем дело? Не могут? Или не хотят? Около месяца у вас под носом безнаказанно орудует опаснейший враг. Естественно, спросить, действует наша контрразведка или бездействует. Что это? Медлительность по недомыслию или преступная халатность? И в любом случае безответственность. Территориальные органы участвуют в розыске? Да, участвуют. Помощь армии вам нужна? Генеральным штабом директива войскам уже отдана. Что же получается? Все участвуют и помогают, все вроде действуют. А опаснейшие шпионы целый месяц спокойно разгуливают в тылах фронта. Безответственность. Мы этого не потерпим. Товарищ Сталин, поверьте, делается все возможное. Не уверен. И потом, что значит делается? Нас не интересует процесс розыска сам по себе. Нам необходим результат. Замечу также, мы вас не ограничиваем. Делайте и невозможное. Сколько времени вам потребуется, чтобы покончить с ними? Я спрашиваю, сколько времени вам потребуется, чтобы покончить с ними? Минимально. Они должны быть обезврежены до сосредоточения в тылах фронта танковых и механизированных частей, которые туда уже начинают прибывать. Минимально. Сутки, товарищ Сталин. Сутки. Почти месяц не могли поймать, а теперь за сутки поймаете. Ну-ну. Вы все поняли? Так точно. Посмотрите на часы и запомните. В вашем распоряжении сутки. Если в этот срок с ними не будет покончено, если в течение суток не будет пресечена утечка особо секретных сведений, все виноватые вместе с вами понесут заслуженные наказания. Вам будет оказана любая потребная помощь, но личная ответственность за вами. Идите. Оперативные документы. Записка ПВЧ. Весьма срочно. Егорову. В течение ближайших 5 часов для участия в мероприятиях по делу Неман на аэродромы Вильнюса и Лиды 4 специальными рейсами будут доставлены 102 офицера Главного управления контрразведки, в том числе 19 разыскников. Записка ПВЧ. Весьма срочно. Егорову. В связи с мероприятиями по делу Неман, сегодня 19 августа, 7:00, вам оперативно переподчиняются все подвижные пеленгаторные установки радиоразведывательных групп 1-го и 2-го белорусских фронтов, а также НКГБ Белоруссии и Литвы. Необходимые приказания уже отданы. Колыбанов. Записка ПВЧ. Весьма срочно. Егорову. В связи с чрезвычайными обстоятельствами, создавшимися в результате действия группы «Неман», под вашу личную ответственность с целью обнаружения рации и других вещественных улик, в дополнение к поголовной проверке документов, надлежит немедленно организовать досмотр личных вещей у всех лиц, передвигающихся в тылах фронта, независимо от званий и занимаемых должностей. Проверка санкционирована главным военным прокурором Красной Армии. Колыбанов. Светало, когда я уловил какое-то движение в хате. В реденькой дымке я увидел Юлию Антонюк. Она некоторое время прислушивалась, потом пошла вокруг хаты, вглядываясь в рассветный туман. Заглянула в стадолу и опять двинулась по двору. Затем вернулась на крыльцо, легонько приоткрыла дверь в сенце и что-то сказала. И тотчас в дверном проеме появился военный. Мужчина в пилотке и плащ-палатке с автоматом в руке. Я мгновенно напрягся. Я разглядел его лицо и отчасти фигуру. И узнал не столько по фотографии, сколько по словесному портрету. Павловский. Как он попал в хату? Да как же мы, придурки, просмотрели его или прослушали. Где-то неподалеку его, по-видимому, ждали сообщники. Но брать его с неизбежной перестрелкой здесь, на глазах Юлии, эту благоприятную для меня возможность я сразу отбросил. Они простились у изгороди. Юлия трижды перекрестила его вслед и совершенно беззвучно заплакала. И тут я мельком отметил, что Паша наш мозга. Нечего сказать. Опять оказался прав. Мысленно я ему аплодировал. Павловский направился не к лесу, а как бы вдоль. И прошел мимо меня в каких-нибудь 10 метрах. Я хорошо разглядел его. Крепенький такой, с развитой мускулатурой и очень уверенный себе мужик. Нечего сказать. Павловский. Он же Волков. Он же Трофименко. Он же Грибовский. Возможно, и другие фамилии. 9 успешных перебросок и 4 железки от немцев. Особо опасен при задержании. Я помнил все, что было в розыскной ориентировке. Что он отличный стрелок, владеет всеми системами защиты нападения и будет сопротивляться до последнего. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Да я слеплю его, как глинку. Но такое легко не дастся. Его придется дырявить по-настоящему. А у меня с собой всего один индивидуальный пакет. Чем же его, гада, перевязывать? Я уже прикинул Павловского для всего, что нам предстояло. В беге я его достану, он от меня не уйдет, это ясно. И в рукопашной наверняка одолею. Вот что касается перестрелки. Тут мне следовало бы дать фору. Он ведь сделает все, чтобы меня убить. А я обязан взять его живым. И даже если он не радист, а просто старшей группы. Для радиоигры желателен и старший. Я взглянул туда, где в Орешнике находились Лужнов и Фомченко. Они должны были подать мне знак, но его не было. Что, уснули они, что ли? Он ведь проник в хату с их стороны, я бы его не прозевал. Помощнички, ядреного ж, нечего сказать. Пилоты. Павловский уже скрылся в кустарнике. Я со шмайсером в руке бесшумно следовал за ним метрах в 50. Впереди туманной росой серебрилось поле. Павловский шел туда, прямо к дубовой роще. Следовать за ним по открытому месту я, разумеется, не мог. Приходилось брать его одного. Я выпрямился, поднял в левой руке пистолет «Вальтер» карманной носки. А шмайсер держал внизу у колена. Стой! Не двигаться! Стрелять буду! Он мгновенно обернулся и направил на меня автомат, успев при этом окинуть взглядом местность. Кто вы? Документы? Я фиксировал его лицо и видел, как, положив палец на спуск, он спокойно прицелился в меня. Ему-то, вооруженному автоматом, я со своей игрушечной пущенкой представлялся не более чем придурком из начинающих. Живой мишенью. Я упредил его, может, на какую-то долю секунды и рухнул в чепыжник одновременно с очередью из автомата. Меня сыпало листвой и обожгло бок. Все-таки задел. Ах ты! Пули прошли в притирку. Он чуть не убил меня. Молодчик. Да, с таким не каждый день встречаешься. Мысленно я ему аплодировал. Упав, я стремительно отполз метров на 10 влево за плотный куст орешины и снова застонал. Я направлял ладонью звук вниз и в ту сторону, где я упал. Этот трюк я проделывал уже много раз и не сомневался, что Павловский решит, что я тяжело ранен и обязательно вернется, чтобы добить меня и забрать документы. И я двумя очередями обезручу его. Но тут произошло неожиданное. Из-за кустов с автоматами навскидку выскочили Лужнов и Фомченко. Павловский понял, что это засада, и, не желая рисковать, все-таки один против троих бросился бежать, но не к лесу, а назад, в Орешник. Его следовало немедленно стреножить. Я вскинул шмайс, метя ему по коленям. Он дернулся и упал в чепыжник. Я бросился к нему. С другой стороны бежали Лужнов и Фомченко, а на плече у Лужного расползалось темное пятно. Я увидел Павловского первым, лежа на спине. С напряженным лицом он лихорадочно вставлял в автомат новый магазин. Я рванулся к нему, оставались какие-то метры. И тут случилось самое страшное, чего я не предвидел и никак уже Павловского не ожидал. Прежде чем я в броске достал его, он внезапно ткнул стволом автомата себе в челюсть и нажал спуск. Оперативные документы. Записка ПВЧ. срочно Егорову для координации всех усилий по делу Неман и руководства розыском к вам в 10:00 специальным самолетом «Дуглас», бортовой номер 9, вылетает начальник главного управления контрразведки с группой генералов и старших офицеров. Обеспечьте подачу автомашин к моменту посадки самолета на аэродроме в Лиде. Прибытие немедленно доложить. Колыбанов. Служебная записка. Чрезвычайно срочно. Особой важности. Ковалеву Ткаченко. Под вашу личную ответственность, следующие в Прибалтику, подлежащие особому контролю, литерные эшелоны серии К, танковая техника россыпью, вышедшие из Челябинска 17 и 18 августа, вышедшие из Горького и Свердловска 18 августа, до особого указания должны быть задержаны на Московском железнодорожном узле. Исполнение проконтролируйте лично и немедленно доложите. Основание – распоряжение ставки Верховного Главнокомандующего. Карпоносов. Очередью из автомата Павловский снес себе половину черепа. Я был зол как черт, как миллион чертей. Мне хотелось ругаться последними словами, когда, подбежав, Фомченко и Лужнов уставились на труп Павловского. Че уставились? Что с ним? Че смотреть? Все, холодный. Я кому сказал? Я ведь 5 раз сказал, если он будет один, вы не понадобитесь. А вы чего? Мы думали, что он вас убил. Думали, помощнички, ядрёна вошь. Если бы вы не вылезли, Павловский считал, что он со мной один на один, он ни за что бы не застрелился. Вы поняли? Иди сюда. Иди сюда, давай перевяжу. Да, да не ной, не ной, ребенок. Задета только мышца, кость цела. Да не морщься, тебе не 3 годика. До свадьбы доживет. Давай, давай. Мне следовало хотя бы предварительно оценить вещественные доказательства. Я огляделся по Павловского. По виду сверху наши, яловые, офицерские. Но они имели подошвы немецких армейских сапог. Да, такого гибрида я еще не встречал. Следы у родника явно оставил Павловский. Был он там в этих самых сапогах. Затем я обшарил карманы, вынул документы, переложил к себе. Просмотрел только командировочные предписания, оно было в полном порядке. Потом я стянул с него сапоги. Это надо было сделать сейчас, пока труп не окоченел. Лужнов, давай оставайся здесь. Накрой его плащ-накидкой, никого не подпускай. Понял. Ага. Фомченко, за мной, бегом. Слушай меня, будьте наготове. Посмотрим рощу. Наверное, там его кто-нибудь ждал. Давай, правее держись, правее. Если начнут стрелять, ложись. Почему сигнал не подали? Сигнал? Сигнал. Забыли. От волнения совсем забыли. Ах ты, мам дорогая, забыли. От волнения? Детский сад. Фомченко бежал старательно изо всех сил, но постепенно отставал. Я каждое мгновение ожидал выстрелов, но стояла тишина. Ах ты, мама дорогая. Я обернулся. От кустов на Лужного шла Юля. Только этого нам не хватало. Лужнов бросился ей навстречу, пытался остановить. Но она вырвалась и побежала как раз туда, куда он ее не пускал. Все. Она увидела Павловского. Фомченко, я... возвращайтесь. Пусть Лужнов отнесет девчонку к Свиридам. А Юлю отведите в ее хату и не выпускайте. Надо... Давай, в темпе, никакого шума, что ли. Надо ей объяснить, что он сам. Чего? Чего? Сам. Ничего ей сейчас не объяснишь. Главное, прекратить этот крик. Если будет сопротивляться, примените силу. Бегом, марш! Есть. Я смотрел рощу, опушку леса на 2-3 километра по обе стороны от дубника. Это заняло около часа. Я бежал к краю леса, выглядывал следы, но нигде ни одного свежего. Я весь был как взмыленная лошадь, зато мог теперь сказать определенно. Павловского никто не ждал. И вообще, после позавчерашнего дождя здесь никто не проходил. И я помчался назад. Лужнов сидел на траве возле трупа Павловского, придерживая раненую руку. Ну что, Лужнов, до Лиды доедешь? Да. Ага, давай, выходи на шоссе и голосуй. Есть! Стой! Да. Передашь в отдел контрразведки авиакорпуса Алехину или начальнику отдела, чтобы немедленно приехали. Понял. Скажешь так. Скажешь так, Павловский при задержании застрелился. Запомни, он был один и пришел не со стороны леса. И никаких мнений и оценок, только факты. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, в темпе. Мне хотелось, чтобы приехал кто-нибудь из начальства. Когда на счету у тебя более сотни парашютистов, взятых живьем, дать застрелиться хоть одному — это не есть здорово. Тут могут возникнуть слухи о недосмотре или оплошке. Я обыскал Павловского. В заднем кармане брюк, в носовом платке оказался самоделковый дюралевый портсигар. Я открыл крышку с выгравированной надписью «Смерть немецким захватчикам». Портсигар был наполнен индийской смесью, махоркой, густо пересыпанной мельчайшими крупинками каенского перца. А в углу портсигара лежала плоская пластмассовая коробочка с таблетками. И среди них я сразу увидел два прозрачных камушка. Понятно. Конечно, запасные кварцы для передатчика могли находиться не только у радиста, но у кого? У старшего группы. Я представил себе гневное лицо генерала и даже услышал его грозный голос. Меня не интересуют трупы. От кого? От тебя я этого не ожидал. Начнется. Скрипа теперь не оберешься. Теперь не оставалось сомнений, что Павловский был действующий вражеский агент. Я осмотрел его сапоги. И в обоих, под кожей, подшитой к яловым голенищам, обнаружил заложенные между листами целлулоида запасные бланки командировочных предписаний и продовольственных аттестатов. Незаполненные, но со штампами и печатями воинских частей. Все чин-чином. Однако никаких доказательств о его принадлежности к разыскиваемой группе мне обнаружить не удалось. Еще я нашел карты. Но времени уже не было. Собрав вещи Павловского и оружие и документы, я поспешил в хату Юлии, где предстояла малоприятная, но обязательная процедура – обыск. Фомченко караулил, стоя у печи. Юлия лежала, не двигаясь, на старенькой железной койке, вроде как в забытии. Голые стены, вместо стола ящик от мин. Рядом с ним ветхая табуретка, и все. Очень чистенькая такая нищета. Осмотр ничего не дал. Вот только на чердаке, в углу, я увидел армейскую малую саперную лопатку, почти новую, ничем не примечательную, если не считать небольшого среза на основании черенка. Я спохватился и взглянул на часы. Через четверть часа мне требовалось быть на шоссе в условленном месте, куда должна была подъехать полуторка с Пашей. Полуторка уже стояла на обочине. Паша с автоматом на коленях сидел на подножке. Вид у него был измученный, понурый. Я сразу понял, что дела плохи. Вы Лужного не встретили? Лужного нет. А что случилось? Ничего. Я развязал плащ-палатку, лопатку бросил рядом. Разложил документы Павловского. Чистые бланки, портсигар. Но Паша сосредоточенно разглядывал черенок и ничего больше, казалось, не замечал. Откуда лопатка? Ты где ее взял? У Юлии на чердаке. Смотри. Супись. Ну что? Чистая супись на черенке. А это что такое? Павловский. Да что ж вы! Как же вы его упустили? Записка ПВЧ. Срочно. Егорову. Для непосредственного руководства действиями войск НКВД по делу Неман в Лиду специальным рейсом в 7:45 вылетает первый заместитель наркома внутренних дел с группой генералов и старших офицеров. Предлагаю обеспечить всех прибывших необходимым автотранспортом. Исполнение доложите. Колыбанов. Записка ПВЧ. Срочно. Егорову. для обеспечения срочных перевозок по делу Неман. В дополнение к выделенным ранее самолетам вам оперативно переподчиняется 142-й транспортно-авиационный полк Колыбанов. Записка ПВЧ. Срочно. Егорову. Для непосредственного руководства разыскными мероприятиями органов НКГБ по делу Неман в Лиду специальным самолетом в 10:30 вылетает первый заместитель наркома госбезопасности с группой высшего оперативного состава. При отсутствии у местных органов потребного количества автомашин под вашу личную ответственность предлагаю обеспечить всех прибывших необходимым автотранспортом и установить с ними тесный контакт для согласованности всех усилий по розыску. Исполнение доложите. Колыбанов. Такой концентрации усилий по розыску я за 3 года работы в контрразведке не видел, да и слышать ни о чем подобном не приходилось. Всего в течение суток проведения розыскных и проверочных мероприятий по делу Неман было привлечено более 20 тысяч человек. Из Москвы звонили буквально каждые 15 минут. Поляков приказал мне взять 2 человек из резерва и сменить Таманцева, чтобы вся группа была в сборе. Когда к нашей машине подошел Таманцев, по пятнам крови на его гимнастерке и принесенному узлу я сразу понял, что-то произошло. В то же мгновение я обратил внимание на саперную лопатку. Откуда она взялась? Я стал выковыривать частицы земли, забившиеся между черенком и шейкой лопатки. Супесь. Такая супесь встретилась мне только в одном месте, на поросшем бугре, небольшом участке Шиловического леса. Так, тайник можно будет отыскать сегодня же, в крайнем случае завтра. Если рация еще там, если это лопатка Гусева, то ее нахождение в хате у Юлии говорит о принадлежности Павловского к разыскиваемой группе. Разминая крохотные комочки земли, я краем глаза увидел разложенное Таманцеву на плащ палатки и понял, что была попытка задержания, но неудачная, и, наверное, кроме того, что лежит передо мной, есть только труп. А если это так, то более огорчительного прокола в данной ситуации трудно себе представить. Да как же вы его упустили? А по халатности, Павел Васильевич, исключительно по халатности. Я должен был подставить свою голову. Извините, не успел. Надо полагать, это портсигар Гусева. Чего? Я говорю, и лопатка тоже Гусева. Какого Гусева? Я подумал, что, находясь 3-й день здесь, в засаде, Таманцев не знает ни о Гусеве, ни о том, что дело Неман взято на контроль ставкой, а также не знает о том, что творится 2-е сутки в тылах обоих фронтов. В 7 часов утра, по моему настоянию, генералы Егоров и Мохов отправились позавтракать и немного отдохнуть. Я обещал разбудить их в 9. Про себя решил сделать это часом позже. В 9:00 появился Лужнов. Он сообщил, что Павловский при задержании застрелился. Я напоил Лужного крепким чаем с тройной порцией сахара и отправил в госпиталь. В 9:00 я вошел в соседний кабинет, чтобы доложить в Москву о ходе розыска. Телефон ВЧ был занят инженер-полковником Никольским. Я не вникал в подробности того, что называлось радиотехническим обеспечением. Теперь из разговоров Никольского мне стало ясно, что проводятся крупнейшие приготовления по созданию активных радиопомех на случай выхода в эфир того самого передатчика, который мы ищем. Алло. Слушайте, вы все там зафиксировали, что вам передали? Алло. Товарищ полковник, вы что, собираетесь их глушить? Непременно. Дежурный. Я. Ну, соединение с генералом Колыбановым. Есть. Товарищ полковник. Да. Вы понимаете, что если их станут глушить, они почти наверняка поймут, что запеленгованы, и тогда мы потеряем важнейшее преимущество. Они могут перейти на запасную волну, которая нам неизвестна, а если их спугнут, они могут скрыться из района передачи и на какое-то время уйти вообще в радиомолчание. И немцы сообразят, что их рация запеленгована. Вот эти все последствия предусмотрены. Алло. Алло, значит, вот что, я выйду на связь минут через 5-7. Понятно? Все. Вы не совсем правильно поняли, что мы собираемся делать, и плохо представляете наши возможности. Мы подготавливаем совершенно необычные мероприятия. Ведь речь идет не о прицельных, а о массированных заградительных радиопомехах. Мы собираемся глушить не отдельные волны. Мы забьем морзянкой, блокируем наглухо целые диапазоны. И вот когда 1500 наших радиостанций вывалятся в эфир, вплотную там не останется и щелочки. Но поверьте, при заградительных помехах такого масштаба предположение, что рация запеленгована, не должно и не может возникнуть. Так что ваши опасения, они безосновательны. Ну, допустим, допустим. А чисто военные последствия этого мероприятия вы продумали? Вы их себе представляете? Вполне. Более того, вопрос согласован с генеральным штабом. Они, как и мы, полагают, что противник расценил столь интенсивный радиообмен не иначе, как начало нового нашего большого наступления. Алло, я занят? Занят, да. Ну, кроме временного переполоха в немецких штабах, никаких других последствий не ожидается и быть не может. Генерал Егоров обо всем этом знает? Ну, пока только предположительно, предварительный разговор был, а окончательный вопрос был решен только сейчас. Вас что, интересует отношение генерала Егорова, что ли? Да. Отрицательное. Но, товарищ подполковник, это же не чья-то прихоть. Приказом ставки поставлены две конкретные задачи. Кроме первой поймать, еще есть и вторая, не менее важная и ответственная. Любыми усилиями предотвратить утечку секретных сведений. Я подчеркиваю, любыми усилиями. А какое другое решение вы можете предложить? Ну, формально все правильно и все логично, и по существу. Приказ, конечно, надо выполнять, но если станут глушить целый диапазон, то как же их пеленговать? Ведь выполнение второй задачи по существу препятствует выполнению первой. Ну, что препятствует, это неверно. Ну, как неверно? Вот так, неверно. Я бы сказал, осложняет. Мы дадим им продержаться в эфире до глушения 90 секунд. Время, необходимое для пеленгации. 90. И сейчас же сообщим вам координаты треугольника их ошибок. Все. 90 секунд, это примерно 150 групп. Что в них окажется? Что они успеют передать? За координаты, конечно, спасибо, но... Не это сегодня главное. Вы знаете, вся эта затея с радиопомехами, я, честно говоря, затрудняюсь представить себе последствия. Тут вопросов больше, чем ответов. Ну, допустим, что розыск не пострадает. Ну, сегодняшний 41-й год. Ну, что в реализации такого дела без последующей радиоигры? Это все равно, что дом без крыши. Вы понимаете, что меня беспокоит? К сожалению, понимаю. Алло, я же сказал вам, я занят. К сожалению, потому что конкретных последствий действительно невозможно предвидеть точно. А они ведь могут быть для вас, и со знаком минус могут быть. Да. Поверьте, в Москве это тоже хорошо понимают. Уж коли решили, значит, это необходимо. Что тут можно сказать? А чтобы нам не приходилось прибегать к глушению, чтобы все последующее происходило под нашим контролем, вы постараетесь взять их до выхода рации в эфир. Понятно. Шифротелеграмма. Срочно. Косолапову. Ошибочно задержанных вами по делу Неман сотрудников управления НКВД Барановичской области Мамыкина и Приходько немедленно освободите. Напоминаю, что задействованный от 2 августа сего года условный секретный знак, типографская точка вместо запятой посреди фразы, содержится только в командировочных предписаниях, выдаваемых военнослужащим частей Наркомата обороны и войск НКВД по охране тыла действующей армии. Поляков, Записка ПВЧ. Весьма срочно. Егорову. В течение 2-3 часов на аэродромы Вильнюса, Лида и Гродно специальными самолетами будут доставлены экипированные в форму офицеров Красной Армии 37 опознавателей из числа бывших немецких агентов, окончивших радиоотделение Варшавской и Кенигсбергской школ Абвера, где, судя по радиоподчеркам, обучались и радисты группы «Неман». До сведения всех опознавателей должно быть доведено, что каждый, кто даст результат по делу, будет представлен к правительственной награде и освобожден от какой-либо уголовной ответственности за свое сотрудничество с немцами, как искупивший делом свою вину перед Родиной. Колыбанов. Служебная записка. Чрезвычайно срочно. Особой важности. Ковалеву Ткаченко. Под вашу личную ответственность, следующие в Прибалтику, подлежащие особому контролю отдела оперативных перевозок, литерные эшелоны серии К, номера 1906, 1907, 2318, 2319, 2346 и 2371. Впредь до особого указания должны быть задержаны на станции восточнее Московского железнодорожного узла. Исполнение проконтролируйте лично и немедленно доложите. Основание – распоряжение Ставки Верховного Главнокомандования. Уже в машине по дороге в Лиду я обнаружил то, что в торопях не разглядел Таманцев. Едва заметные булавочные наколы на картах из тайников в сапогах Павловского. Наверное, это самое ценное из всего добытого за время поисков. Если бы еще Павловского взяли живым. На 4 листах было всего 7 точечных наколов. Что они означают? Тайники? Многовато. Возможные места приемки груза. Скорее всего, и то, и другое. Полякова я нашел в кабинете, куда был перенесен аппарат ВЧ. Прибыли, товарищ подполковник. Лужнов был у вас? Да, был. Да. Значит, вы в курсе? В курсе. Можно вас на минутку? Надо, чтобы вы взглянули там. Я сейчас на ВЧ. На ВЧ я сейчас. Потом посмотрю. Позже. Товарищ подполковник, не исключено, что Павловский имел отношение к Неману. Так. Павловского стреножили, но он застрелился. Это я знаю. Дежурный. Если позвонит Колыбанов, то я здесь, во дворе, крикнешь. Есть! Я полагаю, что в том, что он застрелился, ничьей вины нет. Поляков промолчал. Полуторка стояла позади отдела. Таманцев сумрачно виноватым лицом сидел на борту. Он молча приветствовал подполковника, подхватил под руку, когда тот взбирался в кузов. Присев на корточки, Поляков стал осматривать труп Павловского. Фотографируйте ноги, чтобы не было неприятностей. Таманц, ты убежден, что он был один? Его никто там не ждал? Да один, товарищ подполковник. Я смотрел все вокруг в радиусе 2 километра. На росе след не спрячешь. Он прибыл где-нибудь около полуночи, вероятно, с попутной машиной. К хате подошел со стороны шоссе. У речушки там отчетливая дорожка его следов. Вот капитан видел. Залез в окно совершенно без шума. Значит, Юля его ждала. А уходил он утром к лесу. Так. Ваше соображение о его принадлежности к Неману. Только вкратце. Но прежде всего, это карты с точечными наколами. Вот. Лопатка. которые, очевидно, пользовались в Шиловическом лесу. Ну, а также вот портсигар. Вот, держите. Имеет несомненное сходство с похищенным у Гусева. Давайте все это в кабинет начальника отдела. О попытке его задержания и об обстоятельствах самоубийства напишите подробный рапорт. Если успеете, восстановите в документах свои действия за предыдущие 12 суток. Это для розыскного дела. В нем сегодня будут обнюхивать каждую запятую. Я завтракал в комнате столовой, когда стоящий у окна молодой майор, такой спортивно-молодцеватый, как все московские волкодавы, сказал другому: «Ты спрашивал, вон Таманцев». При упоминании фамилии Таманцева еще двое офицеров подскочили к окну, стали смотреть. Я тоже поднялся. Таманцев, небритый, в старой солдатской гимнастерке свою окровавленную он замочил в бочке с водой. Устало шел метрах в 15 от дома. У него был вид штрафника. А в интересе московских волкодавов к Таманцеву было не просто любопытство, а уважение профессионалов. Я слышал, что весной он ездил в Москву и показывал там свое искусство в стрельбе по-македонски большой группе офицеров и генералов. И стрелял он так, что начальник главного управления наградил его именным оружием. Вот так. А четверть часа спустя мы сидели вместе с Таманцевым в одном из кабинетов и задним числом писали рапорта о своих действиях за последние 12 суток, начиная с осмотра леса под столбцами. Пиши, пиши. Бумаги эти потребуются начальству из Москвы при проверке. Иначе будут неприятности. Почему это? Потому что дело, которым мы занимаемся, взяли на контроль ставкой. Ого. А почему мне ничего не сказали? Не знаю, может, еще позвонят. Мало того, сегодня проводится крупнейшая войсковая операция, но в этой ненужной затее наша группа участвовать не будет. Вот она войсковая, пусть войска ей занимаются. А наше дело контрразведка. Будем действовать параллельно. Ты что такой мрачный? А ты что такой любопытный? Ну ладно, ладно, ладно. Извини. Упустил я его, понимаешь? Застрелился. Падла немецкая. Да этого бы не случилось, если бы не эти подручные, пилоты эти. Да какой с них спрос? Все равно отвечать я буду. Так что из засады на хуторе меня сняли, чтобы группа была в сборе. По соображениям подполковника Проклюнус, возможно, сегодня или завтра покончить с этим Неманом. И начальство заинтересовано, чтобы сделала это наша группа. А что мы сегодня-то будем делать? Ты пиши, пиши. Нам предстоит засада в лесу часов от 3 до 7 вечера. В наилучшее время для коротковолновой связи. Но выехать туда надо раньше. Вот сразу, после полудня. Так. А что будет, если ни сегодня, ни завтра поймать этих разыскиваемых не удастся? Что будет? Москва шутить не станет. Каждому поставить по клизме. Ты-то молодой, и меня как рядового чистильщика не тронут. Мы для Москвы не фигуры. А вот Полякову, Паше Алехину и генералу нашему отмерят на всю же леску. Это уж как пить дать. Интересно, за что? Вскоре после того, как мы закончили писать рапорта, Таманцев, Алехин, еще человек 20 разыскников поспешно выехали в район Шиловического леса. Алехин велел прибыть к 13:00 и мне с одним из офицеров комендатуры. Казалось, обо мне все забыли. Вернулась полуторка, хижняк нашел меня, позвал обедать. Никаких распоряжений не поступало. После жирных густых щей повар навалил нам полные миски вареного мяса. Но тут меня вызвал какой-то старший лейтенант. Он показал мне высокого нарядного офицера, сам куда-то исчез. А в офицере я узнал помощника военного коменданта города, молодого статного капитана. Когда я впервые увидел его в комендатуре, мне подумалось, что где-то, когда-то я его уже встречал. Но припомнить я не смог, спросить не решился. Он даже со старшими по званию капитан разговаривал без выражения почтительности. Пожалуй, несколько надменно. Хижняк уже успел сесть в машину, завести мотор. Я сказал ему, что через 40 минут нам надлежит быть южнее Каменки. Приказал сжать на всю катушку. Капитан залез в кузов, устроился на ящике. Я упал рядом. Полуторка, резко набирая скорость, рванулась, как подхлестнутая. Товарищ капитан, вы сядьте ближе к кабине. Хижняк, ну жми, дорогой, ну жми. Опаздываем. Выехали поздно. Я все время прислушивался к шуму мотора. Вдруг откажет, и тогда мы вообще не доедем до места. Капитана же словно ничего не интересовало. Он смотрел с безразличием, недовольством. Его лицо, казалось, говорило. Борьба со шпионажем, подумаешь, как и невидаль. Я и не такими делами занимаюсь. Все-таки я его где-то встречал. Но где? Когда? Записка ПВЧ. Весьма срочно. Егорову. Вчера, 18 августа, в 20:35, в расположении 2-го батальона 984-го полка прибыли трое офицеров. Майор, капитан и старший лейтенант с секретным предписанием разведуправления фронта. С наступлением темноты они надели маскировочные халаты, взяли оружие и, сопровождаемые командиром разведвзвода, героем Советского Союза лейтенантом Верещака, прошли по траншеям батальона, а затем ползком перебрались в окоп боевого охранения. Ничего подозрительного в их поведении и разговорах не отмечалось. В 5:20 утра из окопа, в котором они находились, в сторону расположения противника были выпущены ракеты, после чего дежурные наблюдатели в траншеях батальона заметили, что трое в маск-халатах ползут в направлении обороны противника. Открытый с промедлением огонь из-за недостаточной видимости результатов не дал. Однако метрах в 300 от линии немецкой обороны двое попали на мины, а третьего спустя несколько минут огнем из снайперской винтовки удалось тяжело ранить. Согласно показаниям, майор говорил с выраженным украинским акцентом и по признакам словесного портрета имел сходство с капитаном, разыскиваемым по делу Неман. Налицо и другие основания предполагать, что неизвестные являются проходящими по делу Неман агентами, которые пытались вернуться к немцам. О результатах расследования доложу незамедлительно. Ковбасюк. Как все неудачно складывается. На 8:00 мне было назначено свидание с девушкой из ЭВК-госпиталя, в котором я весной лежал. От ее подруги строго по секрету я узнал, что у Леночки день рождения и будет небольшое застолье. Влюблялся я не впервые, но такого, как теперь, со мной еще не случалось. Только из-за Леночки я смирился на время с постылой комендантской должностью. Я решил потерпеть еще месяц-другой и тогда добиваться переосвидетельствования для отправки на фронт, в чем мне уже дважды отказывали. Отношения с Леночкой развивались так, что вот-вот мне следовало объясниться. Узнав про день рождения, я помчался на утро к портному, который шил мне парадную форму, и попросил все ускорить и сделать на сутки раньше. И сегодня утром костюм был готов. Старик портной постарался. Так. У вас прекрасная фигура, капитан. И брюки, и китель сидят без единой морщинки. Как в точной. Ну что? Осталось только проколоть дырочки для орденов и заштуковать их. Но это 5 минут. К сожалению, сейчас не получится. Почему? Я должен немедленно уехать. Срочное дело. Я зайду к вам в 19:00. Вы будете в 19:00? Разумеется. Отлично. И еще у меня к вам большая просьба. Возможно, у меня будет туго со временем. А сегодня день рождения одной девушки. Так. Я договорился насчет букета, понимаете? Цветы. Это рядом с вами. Вы не могли бы часов в 5 вот сходить за ними и принести к себе? О чем разговор? Конечно, я скажу. Я вас отблагодарю. Так. Вот. Вот деньги. Спасибо. Капитан такой красивый. Женщины, наверное, к нему так и липнут. Так зачем же тратиться на цветы, скажите мне? А, здесь я написал адрес. Так, я тоже однажды покупал цветы. Только один раз? Да, это было в 904 году, 40 лет назад. Цветы я покупал своей будущей жене. Ее убили немцы. Здесь, в Лиде. И 5 детей убили, и внука тоже. Зачем я уцелел? Извините. Извините, меня ждут. Если я задержусь, и до 8 меня не будет, убедительно прошу, отнесите цветы вместе с этим письмом вот по этому адресу. О чем разговор? Я вам заплачу и дам продукт. Только ради бога, ну, побрейтесь и немного приоденьтесь. Так. Там сегодня праздник, понимаете? Я понимаю. Ладно. А на аэродроме, куда мчались, как по тревоге, пришлось проторчать без дела около 3. Все складывалось до обидного нелепо. Наконец-то всем было приказано построиться. И маленький лобастый подполковник в длинной мешковатой гимнастерке сделал последнее наставление. И в заключение он сказал, что каждый, кто поможет поимке разыскиваемых, будет представлен к правительственной награде. Я участвовал во многих тяжелых боях. Знал настоящую цену наградам, а тут ловят 3 или 4 человек, собрали 100 людей и при этом заранее обещают боевые ордена. Потом офицеров комендатуры стали распределять. Я попал в группу какого-то капитана Алехина. В такой день нарочно не придумаешь. Я вынужден то лететь, сломя голову, то болтаться без дела, выслушивать беспрерывные поучения и призывы к бдительности, трястись в грязном кузове, ехать неизвестно куда, и самое оскорбительное – быть совершенной пешкой, находиться все время в полном неведении.